Глава 21. Я посмотрела на плоскую коробочку, что занимала почти всю ладонь принца, и с интересом спросила, что это? Но тут вспомнила его слова о том, что могу передумать благодарить его за ключ от библиотеки, и ощутила, как холодок тревоги пробежал по моей спине. Не зная, что ожидать, я нерешительно застыла. А принц, чей лик поделил свет огня и убывающей луны, ободряюще улыбнулся и пододвинул коробочку чуть ближе. «Не бойтесь, леди Цесая», — произнес он. «Никакого подвоха». Я напряженно сглотнула и вновь посмотрела на бархатную коробочку, в которой могло прятаться все, что угодно, после чего отложила ключ от библиотеки на край стола и с мыслями «деваться некуда» осторожно взяла обещанный сюрприз в руки. Ухватившись за крышку холодными от волнения пальцами, я аккуратно потянула и удивленно выдохнула, когда из-под нее показался слабый голубоватый свет. Рензел одобрительно кивнул, поймал мой быстрый взгляд, и я, наконец-то, с легким щелком полностью открыла коробочку. Дыхание и слова застыли на моих губах. Я ожидала все, что угодно, но не браслет. По крайней мере, не такой, не светящийся. Квадратные камушки на тонкой серебристой цепочке явно были зачарованы и горели слабым голубым светом. А стоило их коснуться, как внутри вспыхивала белая искра. «Магия?» «Это время, леди Цесая», — пояснил Рензел. «Один светящийся камень, один день. Всего их здесь 12». «Ровно столько же, сколько осталось до свадьбы», — догадалась я и усмехнулась. «Боитесь, я забуду о нашем бракосочетании и случайно пропущу?» Принц тоже улыбнулся. «Отнюдь. Для одной лишь напоминалки слишком сложная вещица. Позвольте». Он помог мне надеть браслет на запястье, и стоило застежке защелкнуться, как камни потеплели и вспыхнули ярким огнем. Но через миг вновь стали прежними. Теперь они озаряли мою руку мягким голубоватым светом, а стоило провести по ним пальцами, как внутри загорелись белые рисунки. «Заяц, птица, собака», перебирала я камушки, на каждом из которых был свой символ. «Если это время не до свадьбы, то до чего?» — поинтересовалась я. «И при чем здесь библиотека?» Принц перестал возвышаться надо мной и, отступив, оперся на ограду балкона. «Книга, которую я сжег, не единственная, леди Цесая», — тихо произнес он и посмотрел на освещенные блеском месяца макушки рододендронов. «Есть еще одна». И в ней рассказано гораздо больше, чем...» Вдруг он замолчал и потер пальцами веки. Я заметила, как напряглись его скулы, а когда молчание затянулось, он вновь заговорил, но на этот раз чуть хрипло и гораздо быстрее. «У вас будет ровно 12 дней, чтобы найти эту книгу в библиотеке. И когда... если...» — поправился он и отнял руку от глаз. «Это случится. Вам не придется ждать свадьбы и моих объяснений. Даже больше». Он обратил на меня горящий призрачным светом взор. «Когда последний камень погаснет, я позволю вам решить, станете вы моей женой или нет». У меня мурашки поползли по спине от его слов, а белые перила под его ладонями внезапно почернели. Он резко отдернул руки и громко позвал дворецкого. «Арвел!» Я вздрогнула и застыла, а принц стиснул кулаки и заговорил вновь, но на этот раз мягче. «Прошу меня простить, леди Цесая, но я не смогу проводить вас до покоев». В дверях показался дворецкий и стремительным шагом подошел к столу. Он поставил на него черную бутылочку, по которой Рензел мазнул призрачно-туманным взглядом и опять посмотрел на горящий в небе месяц. «Благодарю вас за ужин и шанс, леди Цесая. И простите, что вынужден так внезапно прервать нашу беседу. Но уже поздно, и у меня остались кое-какие дела. А вы наверняка устали и хотите спать». «Да, ваше высочество». Взволнованно поднялась я со стула и на негнущихся ногах сделала шаг к выходу. Но замешкалась и оглянулась. Принц стоял ко мне спиной, руки все еще в карманах, плечи напряжены, а молчание звенело громче криков побеспокоенных сов. И видит богиня. Я очень захотела сказать ему что-нибудь еще, но мысли и чувства окончательно спутались. Безмятежность от выпитого вина сменила смятение, и я будто во сне шагнула к выходу, твердо решив, что все обдумаю, когда окажусь одна в своей комнате. Сейчас же в воздухе витала необъяснимая тревога, а браслет на руке показался неимоверно тяжелым. Но не успела я сделать и трех шагов, как ощутила легкое прикосновение к своему локтю и резко обернулась. «Рензел!» Он стоял прямо передо мной, но как? Я даже не слышала его шагов. «Вы забыли ключ, миледи», — произнес принц, чье бледное лицо оставалось беспристрастным, а призрачный взгляд мерцал бледно-голубым светом. Его рубаха тихо зашуршала, когда он плавно поднял руку с ключом, а я с трудом опустила на него взгляд и выдавила. «Спасибо, ваше...» И чуть не забыл. Перебил меня принц, который, не разжав пальцев, стоило мне попытаться забрать у него ключ. Мое сердце пропустило удар, но я побоялась снова посмотреть на Рензела. «Из библиотеки вы можете взять только одну книгу в день, поэтому выбирайте тщательно, леди Цесая». «Хорошо, ваше высочество», — выдохнула я, даже не заметив, как принц отступил, а я осталась одна держаться за ключ. До меня донеслись лишь его шаги, которые на этот раз я отчетливо услышала, и похожее на дуновение ветра голос. «Приятных слов, миледи». После чего Рензел больше ничего не произнес, и точно каменное изваяние застыло у стола. Он даже не шевельнулся, когда Арвел жестом предложил мне за ним проследовать, а сам дворецкий, сопровождая меня до покоев, не проронил ни слова. Лишь напоследок у дверей отвесил мне поклон и был таков. Я же всю дорогу до своей комнаты была, как в сказке, ни жива, ни мертва. Руки дрожали, в голове роилось тысяча вопросов, и сколько бы я ни придумывала на них ответов, ни один не казался мне убедительным. Однако вместе со смятением в груди зажглось новое чувство — надежды. И если Рензел не солгал, то у меня появился шанс избежать свадьбы и вернуться к своей обычной жизни. Может быть, я даже смогу влюбиться и выйти замуж за того, кто тоже будет меня любить. А Рензел, наверняка после стольких попыток, ему все равно, кто окажется его женой. Он быстро обо мне забудет, как только я покину замок. Ведь так? Лежа в постели, я задумчиво провела пальцами по браслету, вспоминая все события ужина, и поймала себя на странной мысли, что мне понравилось, даже при всех странностях. И даже когда Рензел был невероятно близко, а его глаза горели магическим огнем, мне не было страшно, потому что мне понравилось. Чувствуя себя странно от такого открытия, я долго ворочалась и не могла заснуть. Когда же сон меня наконец-то настиг, в нем я тоже не нашла покоя. Многочисленные образы накладывались друг на друга и утрачивали всякий смысл. Иногда я узнавала в них Аарона, иногда Рензела, а потом их все разом стерла внезапная вспышка. Да такая яркая, что я резко проснулась и поняла, вспышка мне не приснилась. А еще со мной в спальне кто-то был.